смотрите восьмую лекцию о Платоне, которая продолжает тематику предыдущих лекций. Сегодня мы продолжим разбирать тематику пола у Платона или философского пола, а также тему платонической любви, о которой речь шла уже в предыдущей лекции. Начать я хочу с некоторого пассажа из «Государства», где, собственно, Платон обсуждает достоинство женщин в структуре этого оптимального государства. Вот смотрите, какие аргументы Платон приводит. Он говорит: «Считаем ли мы, что сторожевые собаки-самки должны охранять то же самое, что охраняют собаки-самцы, одинаково с ними охотиться и сообща выполнять все остальное? Или же они не способны на это, так как рожают и кормят щенят, а значит, должны неотлучно стеречь дом, тогда как на долю собак-самцов приходятся все тяготы и попечения о стадах?» Ответ – это вот вопрос, такой риторический вопрос Сократа. Я хочу подчеркнуть, что он сравнивает стражей философов и политиков, а это одно и то же, философы, политики, правящий класс оптимального государства, нормального вот этого духовного государства, которое существует на небесной земле и по образу которого должно строиться государство на нашей земле, в нашей впадине, он уподобляет именно собакам. И именно стражи, они как и собаки, заботятся о стаде. Соответственно, главная задача философа – это заботиться о полисе, о государстве, о всем вместе. Так вот, таким образом, сравнение собак, сторожевых собак и стражей философов, оно полностью укладывается в образную логику платоновского изложения. И далее, соответственно, он ставит вопрос вот в этом фрагменте относительно того, разделяются ли функции собак двух полов при охране стада. И, соответственно, он уже заранее высмеивает то, что тот факт, что собаки, самки могут, должны вынашивать щенят и их воспитывать, это никак не освобождает их от охраны стада. То есть тот момент, когда они беременные, когда воспитывают щенят, они этим не занимаются, но это не значит, что они призваны исключительно рожать и воспитывать щенят. Призваны они, будучи собаками по виду, именно к тому, чтобы охранять стадо, то есть быть философами, то есть быть правителями. И даже если временно они этим вынуждены по своей природе не заниматься, это не значит, что они освобождаются от этой функции вовсе. Вот что имеет в виду Сократ. Соответственно, его собеседник говорит, все это они должны делать сообща, то есть и собаки-самцы, и собаки-самки. Разве что мы обычно учитываем меньшую силу самок в сравнении с самцами. Тогда Сократ продолжает, а можно ли требовать, что какие-либо живые существа выполняли одно и то же дело, если не выращивать и не воспитывать их одинаково? Невозможно. Значит, раз мы будем ставить женщин на то же дело, что и мужчин, надо и обучать их тому же самому. Да, а ведь мужчинам мы предназначили заниматься мусическим и гимнастическим искусствами. Напоминаю, что мусическое искусство – это не только искусство музыки, а это искусство гармонии, это искусство математики, это искусство астрономии, это искусство космологии. И изучая музыку, мусическое начало, философ изучает гармонию вещей. А изучая гимнастическое искусство, он превращает свое тело в гармоничный, сильный и дисциплинированный инструмент. Поэтому мусическое в большей мере принадлежит философу, в широком смысле мусическое, это как аполлоническое, можно сказать, Аполлон Мусагет, Аполлон предводитель Мус. И вот девять мус, которые его окружают, это девять лучей аполлонической мудрости. Аполлон одновременно это глава, хозяин Дельфийского оракула, на котором написано «познай самого себя». Соответственно, путь к познанию самого себя, собственно, внутреннего высшего «я», собственной души и собственного духа лежит через музыку, через муз, через вот это окружение, этот круг стоящий вокруг Аполлона, который представляет некие пути к нему. Человек не может прорваться к самому себе просто так, без подготовки, без пайдеи, без обучения. И вот образование мусическим искусством, познание мусических искусств – это путь к себе. Вот именно так человек двигается к себе. Он не может просто свалиться в себя или столкнуться с собой. Между нами самими, нашим внутренним «я» и нашим актуальным состоянием лежит неадекватность нашей мусической подготовки. То есть идиот не может знать самого себя. Бездарь, невежа, человек, который занимается грубыми вещами, таким как, например, экономика, какие-то еще журналистика. Вот человек, который полностью себя тратит вовне, он не способен к музыке, не способен к самому себе. Он уходит от себя, и вместо него живет кто-то другой, какой-то вампир. И для того, чтобы познать себя, познать свое аполлоническое начало, прийти к себе, необходима подготовка особого рода культуры. Это и есть по Платону мусические искусства, то есть постижение гармонии вещей, красоты, соотношений, соответствий, понимание взаимоотношений концептов. Это, по сути дела, мусическое и есть философское. Мусическое искусство – это философия в широком смысле, включая и философию космоса, и философию теологию, и философию звезд, и философию гармонии, сочетаний, соответствий, и философию театра. Не случайно среди муз, несколько муз посвящено театру, трагическому искусству отдельно, комическому искусству. Вот театр – это одна из форм движения к самому себе, и мусическое искусство в высшей степени. Соответственно, гимнастические, то есть стражи, философы, высшее сословие приоритетно занимаются мусическими искусствами, но по остаточному принципу и гимнастическими, а воины, наоборот, делают упор, то есть те, которые называются помощниками стражей, воины, они делают упор на гимнастические искусства, но одновременно без знания музыки, без знания мусических искусств, без знания аполлонических гармоний, их подготовка чисто телесная, хотя тоже очень важная для боя, для ведения войны, для управления, в первую очередь, самими собой, для того, чтобы превратить свое тело в некоторое произведение искусств, чтобы придать ему пропорции, чтобы не носиться с ним как с мешком, как вот как есть, а именно придать ему некоторую эстетическую форму. Это все гимнастические искусства. Так вот, а ведь мужчинам, говорит Платон, Сократ, мы предназначили заниматься мусическим и гимнастическим искусствами. Да, значит, и женщинам надо вменить в обязанности заниматься обоими этими искусствами, да еще и военным делом. Соответственно, должно быть и использование женщин. Это вытекает из твоих слов. Вероятно, и многое из того, что мы сейчас поговорим, покажется смешным, потому что будет противоречить обычаям, если станет выполняться, соответственно, сказанным. Итак, вот основная идея Сократа, Платона в государстве в том, что женщина принадлежит к одному и тому же виду с мужчинами. Соответственно, и предназначение ее, видовое предназначение, независимо от ее пола, также связано с тем, чтобы стремиться стать женщиной-философом или женщиной-воином. То есть, если женщина не философ, если женщина не воин, она может быть и женщина, но она в меньшей степени человек. То есть вот она становится чем-то другим, нежели человек, потому что цель человека по Сократу – быть философом. И если уж философом не получается, то быть воином. И это задача вида. Вида, смотрите. У Прокл, разбирая эту тему, он очень интересно говорит, потому что Прокл уже имел возможность, он уже знал и стоическую философию, и киническую философию, и перипатетиков аристотелевскую. И вот он очень интересно говорит, что Платон относится к женщине, полностью признавая ее принадлежность к человеческому виду. То есть женщина – это человек, с точки зрения Платона. Человек – это тот, кто должен стать философом или воином, ну и по остаточному принципу уже рабочим, крестьянином. Да, тоже, это тоже человек, но это как бы человек в потенции, а философ – это человек актуализированный, человек, который стал самим собой. Он пришел к самому себе, он познал самого себя через мистическое искусство, и поэтому он и есть человек. И вот женщина в данном случае тоже должна быть либо крестьянкой, обычной женщиной, но это значит соучастие в крестьянском труде, либо воином, гимнасткой, либо философом, соответственно, и правителем, политиком. И вот это очень важно. Так вот, с точки зрения Прокла, признание Платона видового достоинства женщины, то есть Платон отвечает на вопрос о том, человек ли женщина, однозначно да, человек, женщина это безусловно человек, значит, это вот важно, она должна быть воином и философом. Если она не является воином и философом, пусть она вместе с остальными не воинами, не философами, тоже людьми, людьми, это важно, с остальными человеками, пусть она пашет землю и воспитывает скот. А ее вот, забота о щенках, о домашнем хозяйстве, ну, это уже там, как бы сказать, какое-то некое дополнительное обременение. Но, в принципе, женщина должна минимум работать наравне с мужчинами, чуть-чуть с некоторыми послаблениями, работать в поле, заниматься крестьянским трудом. Второй момент – еще лучше, если женщина более человечна, чем обычная крестьянка. Она занимается военными искусствами и собственным телом, превращая его в произведение искусств, подчиняя главное его себе, превращая его в эстетическое явление, что было для греков. Конечно, вот об этом и речь идет в этом диалоге, что для греков эстетическая ценность женского тела была близка к нулю или к отрицательному чему-то. Причем, в принципе, вот женские формы в этой мужской культуре, аполлонической культуре, не считались эстетически ценными. Мужское тело считалось действительно красивым, но тоже непростой, не просто какой-то вот брюхатый уродец, кривоногий. На самом деле ценностью обладал мужчина, занимающийся гимнастикой, посещающий палестру и занимающийся разными видами спорта. Вот это, да, вот это такая телесность, она принималась. Но и это не конец, по-настоящему женщина должна быть философом. И если она не двигается к философии, так же, как и мужчина, то это, ну, как бы частично человеческая женщина. Она, может быть, имеет право на существование, но человеческое достоинство, полноту своего архетипа, поразительная вещь, женщина по Платону реализует в философии, и никак иначе. И здесь интересно, что вот анализируя такой подход Платона и имея с чем его сравнить, Прокл, который писал уже в V веке после Рождества Христова, то есть через там, 800 лет там, с лишним после Платона, целые тысячелетия почти прошло. И имея между Платоном и самим собой еще вот развитие и исчезновение даже многих других философских школ, стоя аристотелизма, киников и эпикурейства, интересно, что Прокл говорит, что многие другие философии по-другому понимают женщину. То есть они считают, те, кто считает, что женщине место в кухне для воспитания детей и занятия хозяйством, они подразумевают, что женщина принадлежит к иному виду, пишет Прокл. То есть вот стоики, например, с его точки зрения, которые говорили, что удел женщины – это занятие воспитанием детей и хозяйством, они фактически признают женщину чем-то иным, нежели человек. Если для нее, в отличие, кстати, от сторожевых собак, самок, которые должны по Платону выступать образцом заботы о стаде и образцом мужества и жертвенного служения целому, вот вместо этого они как бы вынесены из этих, и из образования, по идее, и из подготовки, из познания самого себя. То есть в идее того, что женщина не должна быть философом, или не должна быть воином, как амазонки или савроматиды, или как еще вот Прокл говорит о лузитанских женщинах, женщинах Иберии, то есть Испании, которые тоже отличались таким мужественным нравом, пахали землю, воевали. В это время мужчины раскрашивали горшки и занимались ткачеством, также подметали избу. На самом деле, вот такого рода женщины-воины и женщины-философы – это и есть полноценные человеческие женщины. Вот такими по Платону считались женщины, принадлежавшие к человеческому виду. А в идее освободить их от этих задач стоит очень интересное философское утверждение, что женщина не является человеком. Что если женщина занимается другим, принципиально другим видом деятельности, нежели мужчина, значит, из этого вытекает, что она относится к другому виду. Потому что именно занятие этими основополагающими нормативными элементами и определяет вид как таковой. Вот это, на мой взгляд, очень глубокая идея, и, соответственно, идея равенства полов – это равенство представлений о необходимости двигаться в сторону философии. Поэтому женщина не философ, она не просто утрачивает свое человеческое достоинство, она в каком-то смысле отказывается быть женщиной, потому что женщина как человеческое все-таки явление – оно в любом случае, она должна стремиться к реализации полноты вида. Вида, вот это очень важно. Видовое достоинство женщины заключается в занятии войной и философией. Вот это, на мой взгляд, звучит сегодня, может быть, даже немного странно, но это идея Платона. Если женщина хочет быть человеком, она должна стремиться к занятию философией. Но точно так же. Точно так же и мужчина. Мужчина просто с анатомическими особенностями еще не является человеком. Мужчина становится человеком по мере занятий минимум физическим сельским трудом. Это первый мужчина первого уровня, но уже мужчина, а не какой-то кусок склеенной глины, такой случайный, воняющий и никому не нужный, кроме даже самому себе. Вот когда человек творится через участие в идеальном государстве, и мужчина творится на первом уровне, из него вылепляется пахарь, из него вылепляется труженик, точно так же, как и женщины. Дальше из мужчины более высокого уровня вылепляется воин, и он уже вылепляет, он не просто вылепляется для труда, а он вылепляет свою фигуру и свою личность для участия в войне, то есть для риска, для сражений, для мужества, для жертвенности. И выше еще из человека вылепляется философ. И из женщины точно так же. Вот этот процесс, это и есть пайдея, образование по Платону. Вот так не само по себе образуется человек. Человек созидается, вылепляется. Как бы когда проходит инкубационный период, его заканчивается инкубационный период его существования внутри Земли, как мы говорили о геогенетах на прошлой лекции, тогда вот человек начинает формироваться через пайдею. Соответственно, продолжим здесь вот эту тему, которая является очень важной. Значит, друг мой, говорит Сократ, не может быть, чтобы у строителей государства было в обычае поручать какое-нибудь дело женщине только потому, что она женщина. Или мужчине, потому что он мужчина. Это мы уже поняли. Нет. Одинаковые природные свойства встречаются у живых существ того и другого пола. И по своей природе как женщина, так и мужчина могут принимать участие во всех делах. Однако женщина во всем не мощнее мужчины. Да, это некоторая уступка, но эта уступка компенсируется интенсивностью образования. То есть, если мужчина достаточно, ну, условно говоря, 2-3 часа заниматься каким-то подготовкой, то женщине нужно 5-6. Вот и все. Вот так немощь естественная компенсируется через стремление к реализации полноты своего видового достоинства к большему упорству. Дальше Сократ говорит, встречаются женщины, склонные быть стражами и не склонные. То есть, могу сказать, ну, посмотрите, как мало женщин, которые готовы сидеть и изучать Канта, феноменологию, Аристотеля, математику, искусство, теорию искусств. Ну, во-первых, не так мало. Давайте женщины, которые смотрят мою лекцию. Ну, вы же женщина, вам это интересно, надеюсь. Зачем вы иначе смотрите? И вас не так мало. И если мы посмотрим на общество, на протяжении всей истории всегда были любознательные, сильные, умные, прекрасные женщины, которые совершенно не довольствовались такими бытовыми занятиями, которым отводил такой вот патриархат, где не платоновский, скажем, патриархат, который не считал, по сути дела, женщину человеком, но и тем не менее сквозь это женщины пробивались. И как раз феминизм и современное стремление представить женщин как что-то особое – это такой истерический визг именно другого вида. Вот сегодня женщины настаивают на своем виде как особое, вместо того, чтобы сказать, да, вот дайте нам возможность по идее, такой же, как и мужчин, мы приложим больше усилий, чем мужчины, и мы будем заниматься служением нашему народу, нашему государству. Сколько таких прекрасных женщин вообще было в истории? И сколько их из них сейчас? Поэтому, на самом деле, вот эта фраза «встречаются женщины, склонные быть стражами и не склонные», вот эта фраза, она на самом деле не говорит ни о том, что женщина не может быть стражем, то есть философом, соответственно. И вот тут дальше очень важное замечание Платона. «Разве мы не выбрали и среди мужчин стражей тех, кто склонен к этому по природе?» Ему отвечает, конечно, выбрали именно таких. Значит, для охраны государства и у мужчин, и у женщин одинаковые природные задатки. Только у женщин они слабее, а у мужчин сильнее. Выходит так. Значит, для подобных мужчин надо и жен выбирать тоже таких, чтобы они вместе жили и вместе стояли на страже государства, раз они на это способны и сродни по своей природе стражам. Конечно. А кто одинаков по своей природе, тем надо предоставить возможность заниматься одинаковым делом. Да. Смотрите, какая вообще прекрасная идея на самом-то деле, что возможно недоучет этого платонического достоинства женщин в политике, в философии, в мусических культурах и является одной из главных причин вырождения правящих классов. Потому что сплошь и рядом женами политиков и крупных деятелей оказываются просто кухарки, дармоедки, идиотки, которые принципиально, даже если их спросить их совета, скажут какое-нибудь бытовое, там, больше масла клади, больше там соли сыпели, давай сопли вытирай, что ты совсем детьми не занимаешься, они без тебя отца там дома чахнут, на стену лезут, пальцы в розетки вставляют. Вот это представление о том, что жена не должна разделять интересы мужа, вот эта идея совершенно унизительная, на мой взгляд, для женщин, и она ведет к вырождению вообще человеческого общества. То есть, на самом деле, отсюда и идея Платона, подчас кажущейся странным, о том, что надо огромное внимание уделять тому, чтобы потомство производили люди близкие по своему вот этому философскому статусу. Потому что если муж философ, или политик, или правитель, это то же самое для Платона, то и жена должна быть политиком, философом и правителем. И дети, скорее всего, у них родятся философы, склонные к философии, к политике и к управлению, к правлению, поскольку и воспитание и от папы, и от мамы они будут получать в этом ключе. Не то, что мама будет отвечать за телесную, как бы сказать, целостность, а папа за дух. Нет, отец и мать вместе должны воспитывать и дух, и тело своих потомков. Им у обоих полов, потому что надо готовить и из женщин-правителей, философов, и воинов, и из мужчин, и из детей, и всех. Они маленькие, пока дети потом вырастут. И кем они станут, если они видят маму просто такую идиотку, какую-то курицу, которая только вот озабочена их таким физическим благополучием и совершенно не работает над их духом? Вот это неверно. Это очень важно. Признание видового достоинства женщины в политическом, в социальном платонизме требует активного, полноценного участия женщины в пайдее и в обществе как таковом. Никто этой ответственности, видовой ответственности познать саму себя с женщины в платонизме не снимает. Вот это вот. Ну, и, собственно говоря, вот это я хотел обратить внимание. И вот заключает Платон, для того, чтобы женщина стала стражем, воспитание ее не должно быть иным, чем воспитание, делающее стражами мужчин. Тем более, что речь здесь идет об одних и тех же природных задатках. Но во всем том, дальше Платон очень деликатно добавляет, но во всем том, из-за слабости их пола, женщинам надо давать поручения более легкие, чем мужчинам. Смотрите, какая элегантность, какое благородство у Платона. Женщины должны больше заниматься собой, должны иметь равные цели, но все-таки мужчина, учитывая именно на основании своего ума, своей организации возвышенной, в каких-то случаях должен быть снисходителен. То есть в цели для женщины такая же, она очень высокая, женщине труднее ее достичь по ряду природных причин, потому что она вынуждена отвлекаться на что-то другое, и мужчина должен быть деликатно снисходителен к этой естественной слабости, но не отбрасывая женщину, ах, ты ничего не соображаешь, там будешь сидеть как животное там на кухне или что-то там парить, гладить. Нет, мужчина должен протягивать ей руку философской помощи. Ну ладно, пусть она начнет свое образование, может быть, с каких-то более понятных религиозных, мифологических моделей, через искусство, постепенно восходя к чистому возвышенному созерцанию. Именно в этом смысле задания более легкие. Совершенно не значит, что она должна заниматься принципиально чем-то иным. И мужчины, и женщины охраняют стадо. То есть они работают на цельность, на полис, на свой народ. И мужчины, и женщины должны заниматься этим. Но для того, чтобы это осуществлять максимально адекватно, они должны познать самих себя, они должны выйти из пещеры. И женщины тоже должны выйти из пещеры. И женщины тоже должны подняться на ту небесную землю, куда ведет после смерти душа философа, с чем мы начали, говоря о Федоне. Но дальше интересно, что вот там, на этом уровне чистых душ, которые двигаются вверх, то есть на своей колеснице следуют за богами, вот там различие между полами еще более стирается. На самом деле мы можем представить как возничего, так и женщину возничую. У нас такого слова нет. Ну, то есть возницу женского пола. Кормчую. Не только кормчего, но и кормчую, которая ведет, направляет корабль или управляет колесницей. Вот эта женщина, управляющая колесницей, это на самом деле не столько женщина как таковая, сколько тот андрогин, к которому стремится и тяготеет чистая душа, потому что в конечном итоге и мужчина, и женщина в идеальном государстве двигаются к этому сверхполу, к полу, который уже остается где-то совершенно обычный пол, когда обычный пол состоит из двух полюсов, мужское и женское, мужское тянется к женскому, женское к мужскому, вот что пол на таком бытовом смысле. Так вот, в движении, когда пол двигается в сторону политического, когда пол интегрируется в политику, он принципиально меняет свой статус, свою структуру. Это более не пол двух элементов, тяготеющих друг к другу, а это пол одного андрогинного элемента, двигающегося вверх. С этим мы как раз сейчас к этому вернемся, об этом мы уже говорили на прошлой лекции, но это принципиально. То есть пол в политике, в политическом платонизме качественно иной. И вот здесь, опять же, можно вспомнить о том, что андрогинное существо, тесно связанное с геогенезисом, то есть происхождением из Земли. И вот это мы видим, такое подтверждение этого мы видим в мифе о том, что созвездие возничий на небе, аурига по латыни, по Эратосфену представляет собой эрихтония, то есть некое существо, рожденное от Гефеста и от Земли, и геогенета. Он не говорит здесь об андрогенате эрихтония, но он говорит о том, что возничий, чей образ которого существует среди светила, это место архетипов, эти созвездия, место наиболее серьезных и глубоких образов мифологии. Так вот, возничий по эратосфену – это эрихтоний, а эрихтоний – это геогенет. Соответственно, такой, это подразумевается его происхождение из Земли, и, соответственно, как в мифе о исполитике, из диалога политик о великом перевороте, великом событии, речь идет об андрогинной сущности, рожденной из Земли. Соответственно, сейчас можно обратить внимание на одну схему, которая некоторые темы иллюстрирует. Собственно, вспомним, как в Федре Платон описывает структуры души. Он пишет, уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони, и возничьи все благородные, и происходят от благородных, а у остальных они смешанного происхождения. Во-первых, дальше он описывает кавалькаду этих богов. Во-первых, наш повелитель правит упряжкой, а затем и кони-то у него один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой конь – его противоположность, и предки его иные. Неизбежно, что править нами – дело тяжкое и докучное. Вот этот второй конь, то, что называется эпитюмией, конь эпитюмией Зевса, это на самом деле демиургическое измерение, то есть вот, через эту эпитюмию, через это стремление к телесности, собственно, Зевс и творит мир. То есть его, и поэтому это тяжкое бремя телесного человечества, телесной реальности. Тоже какая изящная формула у Платона. Дальше давайте посмотрим, как Платон дальше описывает эту кавалькаду богов. «Великий предводитель на небе Зевс на крылатой колеснице едет первым». А все упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и гениев, выстроенное в 11 отрядов. Одна только Гестия не покидает дома богов, а из остальных все главные боги, что входят в число 12, предводительствуют каждой порученным строем. Вот теперь обращаем внимание на, что среди этих 12 классических богов греческой античности фигурируют Зевс, Посейдон, Гефест, Аполлон, Гермес, Арес, то есть мужские боги, и дальше Гера, Афина, Деметра, Афродита, Артемида. И 12-я Гестия, о которой здесь специально сказано, что она не едет на пир богов. Причем все они едут на пир богов. Это сейчас важно. Таким образом, мы видим, что с точки зрения колесницы, часть колесниц управляются богами, соответственно, мужскими гениями или даймонами, а часть богинями, то есть женским началом. Это я на это обращал внимание в лекциях о театре, когда я говорил о том, что гетайры, греческие, были допущены на театральное представление и на пиры. Собственно говоря, у многих это вызывало ощущение с публичными женщинами, но на самом деле вот богинь-то нельзя отнести к публичным женщинам, и тем не менее они едут вместе с мужчинами на этой кавалькаде, едут на пир. То есть, по сути дела, они выступают как гетайры. Потому что только гетайрам было разрешено участвовать в зрелище, а едут эти боги как раз для того, чтобы созерцать высшее начало, об этом мы говорили, вот это апофатический хэн, апофатическое единое, и одновременно они принимают участие в пире, то есть они едут и в театр в данном случае, и на пир вместе с мужчинами. А в греческом обществе допускались только гетайры. Гетайры дословно означают «подруги». То есть, именно в русском смысле, как друг – это другой. Кетайрос – это другой. Хетеро – другой. И это товарищ одновременно. Или друг – хетерос. Другой. Друг – другой. И вот они другие, но они другие, чем какой-то отдельный человек, но одновременно они друзья, они подруги, то есть они имеют статус друзей. Но кто имеет статус друга, только тот, кто участвует в пире, то есть мужчина. Иными словами, женщины здесь, вот эти богини И женские души, женщины-возничие, женщины-колесничие, которые управляют упряжью вот этими колесницами душ, это женские души, на самом деле они приняты и интегрированы в мужскую онтологию души. И даже речь идет о посмертном мире, о небесном существовании, о богах, богинях, даймонах и даймонессах, то есть о духовных сущностях, в их динамике, в их небесном круговращении, то они приняты, допущены в это общество. Но на каком основании? Нам представляется, что они взяты для забав, как некие женщины легкого поведения. Но это совершенно не гетайры. Гетайры – это не женщины легкого поведения. Гетайры – это не жены, которые заключены в таком неплатоновском мире, в хозяйстве и в деторождении, а это женщины, взятые в общество наравне с мужчинами, как друзья мужчин, то есть как мужчины. Вот это очень важно. Но уже не мужчины, как то, что противопоставляет себя к женщинам, а именно как мужчины человеческого вида, не зависящие от дуализма, такого низкого дуализма полов, как метамужчины, как мужчины в полном смысле слова, которые, в принципе, от женщины вообще не зависят, которые зависят только от своей причины, от самих себя, от своей причины, от своего внутреннего «я». Аполлонические мужчины принципиально превосходящие половую дуальность. И именно на таком основании гетайра, как божественное, так и человеческое, принимается в мужской мир. Поэтому она и допускается туда, куда допускаются только и исключительно мужчины. В этой практике гетайр, в этой практике разрешения женщинам, гетайрам посещать театр и пир, и воплощается отзвук платоновского представления о идеальном полисе, об идеальном государстве и это очень важный элемент политического платонизма, потому что здесь женщина изымается из другого вида. Она принимается в человеческое достоинство, и в этом человеческом достоинстве она, наряду с мужчинами, управляет колесницей души. Ее не влечет ничего, ее ничто не сдерживает. Она отрывается от хозяйства и пускается в скачку богов. Вместе с мужчинами. Это значит в философию, это значит в культуру, это значит в войну, потому что это сама кавалькада колесниц очень напоминает военные построения. И не случайно здесь говорится о порядке, об отрядах, то есть о военных построениях. Вот она в войне, вот она в созерцании, вот она в мистическом искусстве. Но, обратите внимание, здесь речь идет также о том, что одна из 12 богинь – Гестия. Только она одна не покидает дома богов, то есть не покидает дома как такового, поскольку речь идет сейчас о богах. То есть та женщина, которая не покидает дом вместе с гетайрами, вместе с женщинами-подругами, вместе с женщинами-андрогинами, которые заседлывают, запрягают своих коней и едут на колесницу в божественный театр и на божественный пир, только одна богиня домашнего очага, Гестия, не выходит за эти пределы, оставаясь всегда на своем месте. Она не может принимать участие в пире богов, потому что она, здесь очень тонкий намек, принадлежит некому иному виду. Вот этот архетип Гестии, он характеризует только одну из возможностей женской духовной реализации, а вот Артемида, Афродита, Диметра, Афина, Гера – пять остальных женских архетипов, они как раз оторваны, они способны преодолеть свой пол. Даже интересно, речь идет об Афродите. Афродита, казалось бы, уж чистое воплощение пола и вот этой разделенности, даже она, как гетайра, берется в эту небесную скачку, на небесный пир, ну и что другому персонажу Пира позволила говорить о двух Афродитах. Афродита Пандемос и Афродита Урания. Вот эта Афродита Урания, она вместе с другими богинями и богами скачет по небу. Лишь одна Гестия принадлежит иному виду. Ну, то есть это только одна из специфик женского занятия, в то время как раз остальные богини, они скачут на колеснице души и, соответственно, выступают также носителями метапола, несмотря на ревность Геры, несмотря на соблазнительность Афродиты, несмотря на плодородность Деметры, все они, вот эти женские архетипы, способны стать колесничими вот этих великих-великих душ, великих колесниц. Это удивительная, удивительная идея. Теперь дальше давайте вспомним еще одну тему, где тоже в пире Сократ рассказывает о том, как он понял, что такое эрос, что такое любовь, что такое по-настоящему вот сущность этого явления. И вот как он описывает знакомство с тайной любви. Сократ. Он говорит: «Я попытаюсь передать вам речь об эроте, которую услыхал некогда от одной мантенеянки». Мантенеянка – это значит гадалка. То есть так-то женщина, занимающаяся гадательным искусством. В греческом мире это были жрицы. То есть это были жрицы в храмах и чаще всего связанные с оракулами, то есть они были жрицами, чаще всего жрицами Аполлона. Итак, мы имеем дело с жрицей Аполлона. И я попытаюсь передать вам речь об эроте, которую слыхал некогда от одной мантенеянки Диотимы. Женщины очень сведущие и в этом, и во многом другом, и добившиеся однажды, теперь внимательно, для афинян во время жертвоприношения перед чумой десятилетней отсрочки этой болезни. То есть, тут мы оказываемся вот в самом непосредственном средостении этих лекций во время пандемии, во время эпидемии, потому что Диотима не просто рассказывает Платону смысл любви. И как мы сейчас, как я уже говорил, сейчас я повторю, смысл философии, о том, что Эрос является философом, а философ является Эросом. А Диотима еще является жрицей, то есть той, кто приносит жертву. И что она делает? Она откладывает приход чумы. Вот это поразительная вещь. То есть Диотима оказалась исторически именно той, которая отложила приход заразы на 10 лет для афинян. Иными словами, это не просто случайная жрица, но она одновременно занимается мантикой, то есть она знает будущее, она знает, что логически должно прийти, она знает, как приносить жертвы, и совершенно не случайно именно она посвящает Сократа в таинство любви. Именно она, отклонившая на 10 лет пандемию чумы. На самом деле, вот ключ реальный для борьбы с пандемией, с эпидемией. Если мы будем рассматривать все в исключительно в горизонтальном смысле, вот и рассуждать о структурах вируса, о каких-то вкраплениях генетических модифицированных элементов, структур ДНК и РНК, мы только запутаемся и погрязнем в этом вирусе так, что потом нас не найдешь. Мы сами расчленим себя в поисках ответа адекватного, мы рассыпемся на предметы и потонем в материи. Потому что на самом деле борьба с чумой, борьба с эпидемией – это как раз уроки жреческого искусства. Это уроки философии. И вот эта женщина, Диотима, обратите внимание, женщина, она спасла афинян на 10 лет от чумы, именно потому, что она была именно такой женщиной, которая соответствовала архетипу человеческого вида. И, наверное, раз именно она спасла, а не какой-нибудь жрец, или не какой-нибудь мудрец, или не какой-нибудь политик, именно Диотима, жрица Аполлона и гадалка, и та, которая осуществляет жертвоприношение, она спасла от чумы Афины. Именно она, то есть она оказалась тем человеком, кто был больше человеком, чем все остальные люди. И больше мужчины она оказалась, чем все мужчины. Она оказалась ближе к колеснице богов. Она управляла своими конями, конем ярости и конем вожделения, лучше, чем все остальные. Поэтому они и ходили такие легенды о Диотиме, легенда о ее пророческом даре, потому что вот пример, конкретный пример того, какую роль в идеальном государстве должна играть женщина. Она должна быть Диотимой. Это призвание женщины. То есть быть посвятительницей самого мудрого из мудрецов. Потому что именно Сократ и остальные семь мудрецов эллинского мира признали самым мудрым, когда речь шла о распределении найденного случайно треножника. Вот это очень-очень важно. И вот дальше говорит Сократ: «Диотима, ты и просветила меня в том, что касается любви. Так вот, я попытаюсь передать ее речь, насколько это в моих силах». Она посвятила, напоминаю, Диотима посвятила Сократа в миф о том, что однажды на пире богов, и вот опять Диотима рассказывает о пире богов. Она рассказывает о том, куда приехали боги. Мы как раз само определение души связано с пиром богов, куда стремятся эти колесницы. Вот эти колесницы приехали, и на пире произошла такая история, о которой я уже пересказывал, о которой говорил уже на прошлой лекции, что один из опьяневших от нектара, вина тогда еще не было, подчеркивает Сократ, бог Порус, божество полноты, изобилия, настолько опьянел, что утратил свое сознание и рухнул поспать в прекрасном небесном саду. Это увидела нищенка Пение, что означает пустота, недостаток, привация. Вот это как раз, на самом деле, пробравшееся на верх богов женское начало, которое пустое, даже начало, скорее, гести, то есть совсем... Видите, что хочет Пение? Она же не хочет выйти замуж за Поруса, это и невозможно. Она просто, пока тут ничего не соображает и лежит под деревом, она быстро вступает с ним в телесную связь и зачинает Эроса. Больше от Пении ничего не известно, ее функция – зачать и исчезнуть. Вот она зачала, родила Эроса, и дальше скрылась, больше никому она не интересна. Это не гетайра пение, это некоторая как раз недостаток человеческого вида в полной мере. То есть вот это как раз как бы внутренняя оппозиция человеку внутри вот такой неспособной абсолютно ни к чему человеческому женщине, кроме того, чтобы зачать, родить и как-то и раствориться. Но нас интересует больше ее порождение, которое является Эросом. И вот это Эрос, по рассказу Диотимы, наполовину в отца, то есть он наполовину божественный, полный участник перов богов, а наполовину в мать, то есть в нем половины чего-то не хватает, в нем ничего вообще, собственно говоря, у матери нет. Мать его – это почти мать-пустота, мать вакуума, вакуумная мать. А его отец – это свет, это полнота бытия. А в нем вот это сочетание полноты и пустоты одновременно, материнской пустоты, но не женской, материнской пустоты и отцовской, это уже можно сказать, мужской полноты. Так вот, Эрос одновременно, он не является тем, кто не требует какой-то пары, на самом деле, как в другом уже мифе об Амуре и Психее, а на самом деле Эрос – это и есть человек. Эрос – это тот, кто, имея внутри себя недостаток материальности, пустотности, лишенности, привативности, привации, он стремится к своей полноте. Поэтому, в отличие от предшествующих словословий Эросу, которые произносили другие участники пира, Сократ говорит, что Эрос не прекрасен, Эрос несовершенен, Эрос некрасив. Он наполовину красив, а наполовину уродлив. Он наполовину полон, наполовину пуст. И вот его стремление Эроса – это как некая стрела, пущенная снизу вверх. Это некая тетива, это некая напряженность, это воля и бросок к небесам. Но этот бросок возможен там, где нет небес. То есть Эрос объединяет два мира – полноту и пустоту, небо и землю. Он находится между ними. И он есть этот бросок снизу вверх. Он стремится к совершенству, но он не совершенство. Он ведет к нему. Конечно, речь идет об особой любви, об особом эросе. И дальше Платон говорит о том, что этот эрос и есть философ. Не философская любовь – это любовь к божественной полноте. Но если есть любовь, значит, есть дистанция еще между тем, кто любит, и самой божественной полнотой. Поэтому на самом деле философ открыт, он не закончен, он не представляет собой некий венец. И даже будучи во главе государства, даже будучи царем-философом, он на самом деле по отношению к небесной иерархии находится на самом ее дне. Будучи на вершине земной иерархии, он находится в низине небесной иерархии. Поэтому он открыт, поэтому перед лицом неба он говорит: я вообще ничтожество. Ну а перед лицом полных земных ничтожеств он говорит: я, конечно, воплощаю себя в божественное, но только не сам по себе, потому что я есть стрела. Стрела, эротическая стрела мысли, андрогинной любви, брошенная в небеса. И, конечно, очень важно, что говорит об этом Сократу Диотима, жрица Аполлона, женщина. То есть все между собой очень тесно связано. Жрица, женщина рассказывает Сократу о происхождении Эроса и о достоинстве Эроса-философа. Одновременно она рассказывает о пире богов, и одновременно она сама воплощает в себе этот тип сакральной гетайры. Именно сакральной гетайры. Мы не знаем, вступала ли она в какой-то контакт с такой более чувственной с Сократом или нет. И дальше миф и разговор об этом не имеет никакого значения. Она открыла Сократу таинство любви внутри него, потому что таинство любви – это суть философа. Но любви снова божественной любви, обращенной к небу. Даже если это земная любовь, то это любовь небесной земли. Даже в этом случае она небесная. И это, конечно, речь идет об андрогинности. И в этом смысле, появляясь от Поруса и Пинеи, Эрос одновременно растет на территории этой небесной земли. Он из нее произрастает. Поэтому у самого Эроса нету пола. Он, его пол – это философский пол, это пол вертикали, пол стремления к небу, свету и божеству. Соответственно, да, и вот именно та женщина, тот человек, та женщина-философ, та женщина-госпожа, женщина-правительница, женщина-жрица, которая посвятила Сократа, по сути дела, в таинство его самого, а Сократ – это философ по преимуществу, она же и предотвратила чуму в Афинах. Смотрите, как все сходится. Не случайно мы читаем лекцию о политическом платонизме, о Платоне как таковом в эпоху пандемии. Все очень связано. Вот для того, чтобы преодолеть пандемию или хотя бы ее отложить, может быть, ее конец человечества и так, в общем, неизбежен, исходя из других представлений того же Платона. И сейчас, я надеюсь, общий цикл из этих лекций объясняет, почему он неизбежен. Потому что либо мы возвращаемся к нормальному отношению, либо мы просто исчезнем, потому что уже существовать в этой помойке, в которой человечество превратило само себя в первую очередь, забыв о платонизме, забыв о высоком идеале подлинного государства, подлинного мышления, подлинного образования, подлинного общества, все это забыто напрочь совершенно. И, естественно, справедливость богов, судей требует, чтобы, в общем, с этим было покончено на самом деле. И, соответственно, здесь как раз все очень, очень логично, но отложить это, или точнее даже сделать выводы относительно истинных истоков и причин чумы, выводы относительно философских истоков пандемии, может только это божественное вертикальное измерение, в которое здесь выступает в пире выступает в лице Диотимы как гетайры, как сакральной женственно-мужеской сущности, которая несет в себе таинство философской любви. Последнее, на что я хотел бы обратить внимание, это очень интересное созвучие, интересный резонанс вот той проблематики, которую мы описали, связанной с пиром богов, связанной с Гестией, связанной с ролью Диотимы и с, даже с той деталью, что она отложила на 10 лет приход чумы в Афины, с более древним, намного более древним аккадским, возможно, шумерским мифом про богов чумы. Снова чума, афинянка. А Диотима предотвратила чуму и рассказала историю про Сократу, про пир богов. И вот мы встречаемся с очень сходными темами в мифе о боге чумы Нергале или Эрра, другое его название. И миф этот на самом деле имеет несколько интересных параллелей с тематикой, которую мы рассматриваем здесь. Ну, во-первых, речь идет о боге чумы, а именно чуму отложила Диотима в Афинах. Дальше. Начинается история о боге Нергале с пира богов. Снова пир богов. Это тот пир, о котором рассказывала Диотима. И, соответственно, это тот пир, на который спешат души, колесницы людей. Соответственно, это тоже тесно между собой связана тематика. И вот какова версия аккадского мифа, что на пир богов пригласили всех богов, и все боги туда приехали. Все боги приехали, это практически как вот у Платона. Но кроме одной богини, которая носила имя в аккадском эпосе, богиня Эрешкигаль, богиня подземного мира, богиня ада Эрешкигаль, которая находилась под одном творении. Только она не могла покинуть своего места. И здесь мы вспоминаем Гестию как единственную женскую богиню, которая не выезжает вместе с богами и с другими богинями-гетайрами на пир богов. Параллель просто прямая. Вот Эрешкигаль, богиня ада, или Гестия, богиня домашнего очага, она, в принципе, выпадает из вида божественных душ и, собственно, богов, и человеческих подобных им. То есть Гестия или Эрешкигаль, вот эта женщина, которая никуда не едет и не может оставить своих детишек, своего домашнего очага, своей стирки, своей готовки, вот она прикована к этому месту, она принадлежит к иному виду, как и Пения, она пуста. Это Эрешкигаль тотально пуста. Вот это очень важно. Гестия, Эрешкигаль – это воплощение тотальной огненной пустоты, огненной нехватки. Это фактически уже даже не ад, а его исток. Это Тартар. Это некий, не случайно, вот по Питеру Кингсли, современному исследователю, Тартар – это огненное начало. То есть это некий черный огонь, который находится на самом дне творение даже под этим дном. Поэтому Эрешкигаль очень зловещая фигура, которая описывает, как и Пения, как и, видимо, Гестия, тот уровень бытия, который вообще не достигает ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях не достигает пира богов, то есть вершины неба и созерцания единого. Нечто, что абсолютно противоположно единому, что находится на том конце мироздание от единого, то есть в каком-то смысле чистая лишенность, пения, чистая привация. И вот она, Эрешкигаль, посылает вместо себя на пир богов Намтара, когда какое-то тоже инфернальное божество своего помощника. И когда Намтар входит, все боги на небе садятся. Они боятся этого носителя ничто, этого герольда абсолютной тьмы, который из-под дна творения, из титанической бездны поднялся на вершину. Его боятся все боги в ужасе. Только Нергаль, бог Солнца и планеты Марс, бог войны, бог абсолютный для акадцев, абсолютного бесстрашия, полного мужества, совершенно непокорный никому. Он говорит, ну и что, пришел здесь какой-то, ну и пусть там черт проходит, там нет что. И не поднимается. Намтар оскорбленный уходит с пира богов, и это скандал. Тогда Нергаля, все божества говорят, ну знаешь что, ты, бог чумы, на самом деле должен извиниться, ты должен спуститься в ад и свое непочтение к вот этим древним могуществам ничто, алтаря Гестии, у алтаря Решки Галь, ты должен искупить свою вину. И дают ему силы ужаса. И вот Нергаль, который спускается к Решке Галь в этот ад, он несет с собой как раз силу чумы. Он и насылает эту чуму на всех уровнях, которых он проходит, все вокруг него гибнет. И по мере того, как он спускается в подземные уровни, он точно так же, как в другом мифе о богине Иштар, он оставляет часть своих одежд. И он все более и более, потому что по мере движения к чистой пустоте, все свойства, все качества, все акциденции, все достоинства начала теряются. И вот он спускается, Нергаль, вниз, и фактически, когда Иштар, в другом мифе о Иштаре Думузе, спускается к своей сестре Решке Галь, Иштар – это богиня любви, она, как раз пройдя нижний уровень, оказывается мертвой, потому что это, собственно, и есть смерть. Она двигается в смерти, и, снимая с себя все украшения и все ожерелья, лишая себя качества, она оказывается трупом внизу, и в этот момент, как в истории с Деметрой, которая потеряла дочь Персефону, все плоды земли прекращают расти, начинается полная засуха, полный голод, полная стерильность. Но Нергаль не таков, бог чему не таков, он все-таки именно мужское начало, хотя и такое хаотическое, не особенно философское, скорее воинственное, он бог войны и бог чумы, он спускается к Решке Галь и, дойдя, несмотря на то, что снимает с себя тоже там и одежду, и украшения, разные знаки, он оказывается еще полон сил, и поэтому, когда Решке Галь набрасывается, он ее очень спокойно укрощает и превращает в собственную жертву, в собственную наложницу. В результате, конечно, его судьба складывается печально, потому что боги говорят, раз ты провел вот в этом аду какое-то количество 7 дней, то назад тебе уже больше нет места, так и оставайся, будешь владыкой ада. Таким образом, обратное в отношении к Персефоне, которую похитил Аид, картина, там у края бог ада Аид похитил дочь Деметры, а здесь наоборот, небесный активный мужской принцип оказался заложником этой адской ситуации. Но, тем не менее, он не стал жертвой Решки Галь, а стал господином Решки Галь, хотя и обосновался в аду. И оттуда приходит время от времени чума из этого ада, как некоторая форма восстановления справедливости. Когда человечество забывает почитать своих богов, поднимается чума. Вот вам и объяснение коронавируса. Если мы забываем о трансцендентном измерении, или Аполлон, который тоже причинял, как мы знаем из Гомера, чуму ахейцам насылал, это, скажем, та небесная ипостась Нергала, либо боги ада, но в любом случае и те, и другие, насылая чуму, даже не будем, не так важно принципиально, откуда исходит эта чума, с небес, от Аполлона, который так наказывает непочтительно обратившихся с Крисом и его жрецом ахейцев, или со стороны Решки Галь Нергала из ада, как некий выплеск этих пустотных энергий смерти. Но на самом деле важно, что она приходит, когда человек забывает о своем достоинстве, когда его государство управляется дебилами или чем-то противоположным, философом, тиранами, материалистами, какими-то олигархами, бизнесменами, то есть сволочью с точки зрения полноценной философской антропологии, вот самый разнообразный. В этот момент чума и приходит, и когда человечество больше не имеет городов философов, стран, философских стран, когда человечество больше не имеет пайдеи, то есть системы образования, которая ищет настоящих стражей и настоящих воинов, готовит и мужчин, и женщин в верности своему виду, своему призванию, когда философская любовь, когда любовь, вертикальная любовь андрогина забыта, поругана, когда если есть какое-то влечение, так только на телесном уровне и совершенно таком как бы в полной зависимости от другой половины, уже даже не важно какой половины, просто от кого-то, когда человек утрачивает свое царственное, суверенное достоинство находиться в самом себе, самим собой, двигаться внутрь самого себя, к своему аполлоническому центру, вот тогда приходит чума. На самом деле, таким образом, цикл наших лекций, о лекциях во время, о Платоне, которому мы дали под заголовок «Лекции во время чумы», логически подошли к своему завершению. Вот, на самом деле, именно я это и хотел сказать. И таким образом, наше исследование Платона, начиная с Федона, через государство, пир, Федра, затрагивает политик, диалог, и отчасти даже другие какие-то диалоги. Все это не так, не случайно совпало. Вся тематика, ну, Федона мы начали, потому что пандемия коронавируса приближает нас к смерти, делает смерть, тематизирует смерть, делает ее близкой. И с этого мы начали, как предсмертной речи Сократа, который оказался очень жизнеутверждающий, потому что он открыл нам мир небесной земли. Он, на самом деле, перед лицом своей смерти он говорил и учил о бессмертии и достоинстве души. Такое прекрасное и какое своевременное учение. Дальше мы следовали за его географией посмертной души, интерпретацией пещеры, разделенной линией, далее к представление о идеальном государстве и о роли философов в нем, о циклах платонических и о повороте времени в обратном направлении, вот этот о царстве андрогинов и воспитании стражей идеального государства. И вот закончили мы тематикой чумы, тематикой пира богов, тематикой некого логичного, справедливого воздаяния. То есть вот в мире, лишенном божественного суда, справедливость исчезает как таковая. Не случайно Сократ в критических ситуациях спора с своими противниками апеллировал именно к этому, к посмертному суду неподкупных, нелепоцеприятных судей. Вот этот страшный суд, это суд справедливый, это суд чистый, это суд, который восстанавливает вертикаль смысла в человеческой судьбе и человеческой истории. Так вот, на самом деле, чуму можно отложить, как Диотима, но только Диотима, только женщина-философ, только женщина-жрица или мужчина-философ, мужчина-жрец, только настоящий царь-философ, носитель полностью реализованного вида, вот этого эротического вида людей, эротизм которых заключен в единстве, а не в соединении двойственности, не столько в рождении себе подобных, сколько в воспитании себе подобных. Вот в этом воспитании, по идее, и рождается человек духа. Через воспитание, через лекции, через философию, через искусство, через мусические навыки рождается человек. И это и есть способ побороть чуму. С чумой, с коронавирусом, с пандемией, техническими средствами бороться не то что неверно, это значит загонять болезнь в голову, значит, придет новый вирус, значит, справедливые судьи присудят другой, изольют другой фиал гнева Господня на нас. Это страх Божий, пандемия, и он не случайен. И вот эти вот принципы чумы, они на самом деле имеют очень глубокое, очень духовное измерение. И вот, собственно, вот это кратенькое упоминание о мантиянке Диотиме, который отложил на 10 лет в Афине приход эпидемии чумы, на мой взгляд, блестящая точка в всей цепи наших лекций о Платоне, о политическом платонизме. И, как выясняется, совершенно не случайно этот курс совпал по времени именно с локдауном, с карантином, с изоляцией, с чрезвычайным положением, в котором так или иначе открыто или по факту находится сегодня практически все человечество.